Глава 9. Целостность. Крисси спускалась по лестнице. Она чувствовала мысли двойки, его ужасные, гнусные мыслишки, и размышляла о мести, которую совершит во имя черной матери и ее сына. Жизнь Ростиславу Двойникову, больше известному как Двойка, сломала бы что-нибудь простое, элегантное. Скажем, навязчивая идея, способная уничтожить всю его маскулинность разом. Ничего сложного. Она вообразила Двойку, расстегивающим штаны и визжащим тоненьким голоском. «Вот видишь, если ведешь себя как некастрированный бычок», — обратилась Крисси к нафантазированному, перепуганному подростку, «то все, за что твоя мамаша благодарна папаше, и что передалось тебе по наследству, станет крошечным, как мышиная шубка». У нее поднялось настроение, и оно скакнуло в заоблачную высь, когда на горизонте возникла Арина Кулешова. Эта молоденькая глупышка в дешевых туфлях и одежде, покрытой волосками неизвестного происхождения, замерла перед стеклянными дверьми, ведущими на школьный двор в самый водоворот солнцепека. Учительница литературы и русского языка беспомощно смотрела наружу. Жалкое зрелище. А всякое зрелище, особенно жалкое, заслуживает самого пристального внимания, ведь так? — Арина Захаровна, — протянула Крисси, подходя ближе, — как вы себя чувствуете? Может вызвать такси? Кулешова напоминала человека, который неожиданно обнаружил, что доведен до полного изнеможения, хотя на носу был изнурительный марафон. Выбившаяся прядь прилипла ко лбу, губы пережевывают какое-то слово, под мышками пятна, грозящие обернуться зловонными лужицами. Обычное состояние того, кто побывал в хватке сестер и теперь искал пути к прежнему себе. — Там ведь жарко, да? — жалобно спросила учительница. — Не то слово, — согласилась Крисси, с интересом наблюдая за ней. — Как думаете, сколько пожилой человек может просидеть на солнце с закрытыми окнами? Крисси вскинула брови. — А вот это уже интересно. — Кого вы оставили в такой ситуации, Арина? Или это только... предположение. Кто вас ждет дома? Это ваша мать, я правильно понимаю? Моя мама, она ужасная женщина. У нее желтые ногти, которыми она скребет и скребет, если не может уснуть. Этот звук. Я схожу с ума, когда она прижимает ноги к стене и царапает ее. И так всю ночь, потому что у нее бессонница. Вы ведь... понимаете меня, правда? Вот незадача. Крисси подняла подбородок, оголяя шею, сделала над собой усилие и окатила учительницу феромонами, будто змея, брызгающая ядом. Давайте я кого-нибудь пришлю, чтобы вас проводили, а? Вы же не хотите, чтобы по пути домой вас лишили целостности? Арина Кулешова подняла покрасневшие глаза и испуганно замотала головой. — Мою целостность никому не отнять, даже моей маме. — Особенно маме, — согласилась Крисси. — Ну, пора идти. — Но только не спеши, договорились? Тебя ведь еще должны догнать, верно? И помни о целостности. Быстро кивнув, Кулешова прошла в распахнутые двери и засеменила по парадным ступеням. Солнце яростно обхватило ее фигурку. Крисси проводила учительницу задумчивым взглядом, а потом направилась в сторону спортзала. Разумеется, все, что они, сестры пустоты, делали, было очень опасно. Мир не находился внутри сферы со снежинками, а населяли его отнюдь не идиоты, а значит, рано или поздно возникнут вопросы. И вот самый простой. Как три учительницы и один завуч, связанные с кошмарами общеобразовательной школы номер 66? «А кошмары будут», — с улыбкой подумала Крисси. «Даже если ситуация выйдет из-под контроля, А это маловероятно, учитывая таланты сестер. Это ни на что не повлияет. Уже к этим выходным не только Петропавловск-Камчатский, но и вся страна переключится на события поинтереснее и пострашнее. А через год в кошмаре погрязнет и весь мир. В спортзал, соединенный со школой с северо-западным переходом, можно было попасть четырьмя разными способами. Через раздевалки для мальчиков и девочек, пройдя по центральному коридору и, наконец, минуя аварийный ход, представлявший собой запертые новенькие двери в конце зала. Двойке по понятным причинам были доступны лишь два способа из четырех, а для его целей подходил и вовсе один. Центральный коридор был хорошо освещен, но со стороны спортзала он все равно выглядел отверстием тюбика с зеленоватой темнотой. Однако это касалось лишь ясных дней, когда в высокие окна било солнце. В такие дни коридор оставался непроницаем для взгляда тех, кто находился в спортзале. Свет крал свет и превращал в тьму. Поэтому центральный коридор в сознании двойки представлялся пунктом наблюдения. Отсюда он следил за игрой школьной волейбольной команды, разумеется, девчачьей. В такие моменты в его штанах словно выставляли сигнальный флажок. Несмотря на желание каким-нибудь образом помахать им, двойка упрямо игнорировал это обстоятельство. Вопреки всем слухам, которые о нем ходили, он умел держать себя в руках, потому что верил своей матери. А она неустанно твердила за завтраками, обедами и перед сном, что девочкам нравятся мальчики, которые не растрачивают потенциал и берегут себя для той самой. Мать двойки была набожной особой. По крайней мере, так она говорила о себе и непременно добавляла, что заботится о муже и сыне наилучшим образом. Но что-то подсказывало двойке, что его матери попросту нравилось наблюдать за тем, как он с трудом переставляет ноги, когда флажок заявлял о себе. Он сосредоточился на тренировке десятиклассниц. В своих коротеньких черно-синих шортиках и синих футболках с надписью «Волей-оп» они прыгали, отбивали мяч и жадно следили за траекторией его полета. Анвар Черза, школьный физрук, весело покрикивал на них. Тренировки всегда завораживали двойку, и порой с его губ срывались фразы, смысла которых он не до конца понимал. «Тупая шлюха! Нравится быть тупой шлюхой, да? Нравится?» Двойка имел крайне смутное представление о том, что это значит. Вероятно, речь шла о глупой женщине, которая не умела считать. Только поэтому она даже примерно не могла назвать количество поцеловавших ее мужчин. Вроде бы так. По крайней мере, именно это по ночам доносилось из родительской спальни, когда отец и мать, тяжело дыша, постоянно в чем-то каялись. Он так увлекся разглядыванием шортиков, что не заметил, как в коридоре кто-то появился. Потянуло чем-то фруктовым и вместе с тем грязным машинным. Этот довольно странный аромат иногда встречался в школе, словно где-то по коридорам бродил неупокоенный призрак мазутной тележки с апельсинами. Двойка встрепенулся, сообразив, что его уединение в коридоре закончилось. Он обернулся и затрясся, стыдливо закрывая руками область ширинки на брюках. На него таращилась Кристина Быкова, учительница географии. Не смотрела, а именно таращилась. Двойка прекрасно понимал разницу. Голова чуть повернута и опущена на уровень плеч, карие глаза остекленели. Так могла бы смотреть голодная птица, вставившая в клюв серебристое колечко. — Кристина Константиновна? — промямлил двойка. — Вы меня напугали. Вы хотите пройти в зал? — А у тебя сегодня марафон удовольствий, не так ли, Ростислав? — прошептала учительница. Не меняя положение головы, сделала шаг в его сторону. Сперва оторвался на Эви, теперь вот девочек разглядываешь. Почему бы тебе не зажать эту штучку в кулаке и не оторвать ее вместе с корешками? Ты хоть понимаешь, что все твои проблемы из-за нее? Двойка не понимал, как и не подозревал, что может так быстро говорить. Абисов собирался проколоть колеса учительской тачки. Другие тоже это видели. Весь 6А. Я остановил его, ясно? Предотвратил преступление. Забрал нож и выкинул. Сказал, что так нельзя, это не по правилам. И он первый мне врезал. Я защищался от этого папенькиного сынка. — Ничего-то ты не знаешь, дурачок. — Не знаю, — Двойка растерялся. — Эва Абисов вовсе не папенькин сынок. — Нет. — Нет, Ростислав, конечно же, нет, он маменькин сынок. Но тебя это не касается. Знаешь, сперва я хотела, чтобы твоя штучка уменьшалась всякий раз, когда ты ее коснешься. И так до тех пор, пока она в твоем сознании не станет кожаной пуговкой, на которую ты однажды застегнешь ширинку. Чего? Но по пути сюда я кое-кого встретила. Губы Быковой растянулись, образовав уродливо-комичную улыбку. И этот кое-кто, представляешь, заскучал. И скучает очень и очень сильно. Руки Двойки затряслись. Лицо учительницы начало раздуваться, растягиваться во все стороны. Макушка уперлась в потолок, а подбородок едва не обметал пол. При этом голова осталась пропорциональной по отношению к телу, потому что и тело тоже раздулось и заполнило собой весь коридор. Двойка приготовился заорать. И плевать, если его поднимут на смех девочки-волейболистки, а вместе с ними и вся школа. Его рот был по-прежнему распахнут, когда учительница сунула туда руку. Ее указательный палец силой нажал на основание языка. Рот Двойки обволокла вяжущая горечь, точно на подушечке учительского пальца находился подтаявший гнойник. — Она хочет залезть ко мне в пасть! — с ужасом подумал Двойка. — Хочет забраться целиком и раздуться там? Хочет разорвать мою бедную головушку? Внезапно он обнаружил, что торчит посреди коридора с отвисшей челюстью в полнейшем одиночестве. Из спортзала доносились поскрипывания подошв и сигналы тренерского свистка. Какое-то время Двойка пытался сообразить, что он тут делает и что только что произошло. И чем больше размышлял об этом, тем больше склонялся к непривычному для себя решению. Он должен найти кое-кого и самым благопристойным образом искупить вину за этот день. Озноб пожирал ее тело, пытался высосать тепло из костей, хотя температура воздуха, давно перевалившая за 28 градусов Цельсия, говорила, что это невозможно. — Это какая-то ледяная жара, — утомленно предположила Арина Кулешова. — Мерзнет каждая клеточка, будто открыта солнечная морозилка. Но так не бывает, верно? Наверняка я заболела. Это что-то простудное и очень плохое. Размышляя подобным образом, она не заметила, как покинула территорию школы. Посмотрела на павильон ожидания автобусной остановки. Отсюда по маршруту Чернышевская, памятник Витусу Берингу, можно было добраться прямиком до дому, купив по пути чего-нибудь освежающего, чего-то твердого и желтого, как ногти на ногах. Горло подступил ком тошноты, и Арина, зажимая рот, бросилась в противоположную от остановки сторону. На пересечении Карьерной и Елизовской, куда она направлялась, тоже водился подходящий транспорт. Главное — не обращать внимания на мать, замершую там среди потока снующих машин. Арина видела ее отчетливо, куда отчетливее, чем хотелось бы и полагалось для разделявшего их расстояние в 100 метров. Далее Кулешова в одной ночнушке смотрела прямо перед собой и безмолвно разевала рот. Старческая кожа на плечах шла волдырями. Пальцы на босых ногах загибались и упирались ногтями в асфальт. — Цверк, цверк, цверк! Арина схватилась за голову. — Хватит, мама, прекрати! — завопила она. Разве ты не понимаешь, что царапаешь по ночам не только стены и кровать, но и мою душу, меня?» Крик странным образом прочистил сознание. Она огляделась. Кроме нее никого не наблюдалось. Мало кто тащился до перекрестка, когда до него можно было с комфортом доехать. Вдобавок солнце буквально выжигало улицу, а вместе с ней и любое желание пройтись. «Что-то случилось на том уроке», — вымученно рассудила Арина. «Кто-то вызвал ученицу 7-Б, и я пошла за ней. Пошла, потому что беспокоилась. Беспокоилась за свою целостность». Всю жизнь кто-то посягал на неделимость ее сути. Продавцы, не умевшие вовремя заткнуться, плаксы из литературного кружка, однокурсники, хохотавшие над ее дешевой одеждой, и в самом конце мать, чей разум походил на старую, заплесневевшую краешку хлеба. Не успела она додумать, как сзади раздалось пыхтение. Арину нагонял школьник. Мальчик был тучным, в насквозь промокшей рубашке. Пот градом катился с его лба. Свиное лицо скалилось в попытке сделать глубокий вдох. — Ростислав Двойников, двойка, — Арина скривилась. Однажды на уроке ради смеха ударил одноклассника по затылку ботинком, рассек ему кожу до крови, а меня назвал плохим словом — живоглоткой. Нарушил мою целостность. — Ты пришел проводить меня, мальчик-двойка? — поинтересовалась она слабым голосом. — Я пришел, потому что так надо, потому что вам скучно, — выпалил двойка, бешено сверкая глазами. Он широко улыбнулся, и на его подбородке повисла мутная капля. — Но я развеселю вас. Я знаю, как. Будет весело, как на карусели в парке. Давайте руку. Двойка вцепился в запястье ее левой руки и рывками потащил за собой к дороге. Он был крупнее и тяжелее Арины, наглядно демонстрируя несправедливость школьной селекции. Ученик — громила, учитель — подросток. Сумочка Арины упала на тротуар и раскрылась. Бальзам для губ, бюджетное зеркальце, скомканные билеты на автобус, зубная нить, обезболивающее и другие столь же незначительные мелочи — все высыпалось наружу. Проезжавший грузовик разразился тревожным сигналом, предупреждая об опасности подобных игр. Цверк, цверк, цверк. Противный звук вывел Арину из состояния покорного оцепенения. Далее Кулешова, настоящая или сообщенная разуму жарой, все еще стояла на перекрестке, царапая ногтями асфальт. Арина задрожала от ярости. «Живоглотка?» Да я в жизни ничего живее кисломолочных бактерий не пробовала. Ты ведь это имел в виду? Это, а не кое-что погрязнее. Она обхватила двойку и ощутила, как пальцы заскользили по мокрой рубашке, проваливаясь в складки чужой плоти. Целостность моя. Я цела. И останусь целой, даже когда сгниет эта стерва с когтями птицы. Они сцепились, толкая друг друга, опешивший тучный мальчик с намечавшимся телом мужчины и хрипевшая учительница, так и не переросшая формы подростка и тяги грошовой одежде. Сигналы клаксонов звучали все чаще. Внезапно двойка расплакался. — Я не обижаю девочек! Прекратите, Арина Захаровна, пожалуйста! Если вы будете упираться, я не смогу вас развеселить! «А я должен! Должен!» Этой заминки хватило, чтобы Арина вложила в толчок всю злость. «Цвирк! Цвирк! Цвирк!» Двойка, разинув от испуга рот, оступился и тяжело плюхнулся на проезжую часть. Инерция заставила его откинуться на асфальт. Он охнул, пытаясь перевернуться на бок. По дороге катил рейсовый автобус. Минутой ранее, отъехавшая от остановки, до которой Арина Кулешова так и не дошла, Встревоженный водитель, внимательно следивший за борьбой на тротуаре, все-таки оказался не готов к ее исходу. Он побледнел и вдарил по тормозам. Однако это ни на что не повлияло. Автобус подбросило в районе правого переднего колеса, а потом и в районе правого заднего. Все, кто в этот момент находились в салоне, услышали густой, размазанный по каркасу автобуса хруст. Арина поправила волосы, уложив их в пародии на прическу, и улыбнулась. Посягатель на целостность получил сполна. Следом она подумала, что канализационный сток сегодня попробует нечто повкуснее дождевой воды. После этого подошла к дверям затормозившего автобуса в полной уверенности, что те вот-вот распахнутся. Так и произошло. Стеклянная створка с шипением отошла в бок, и наружу выскочил перепуганный водитель. Он что-то причитал и держался за голову. Арина не придала этому значения. Она посмотрела в сторону перекрестка и увидела, что ее мать, эта мерзкая старуха, исчезла. Этого было достаточно, чтобы успокоиться. Арина зашла в салон и заняла свободное место, с улыбкой поняла, что это ее маршрут. В голове Симона искры ревела иерихонская труба, возвещая об эпохе мигрени. Он застонал и снова покатался лбом по рулю. Череп будто трескался, пытаясь ужать в себе... Что? Что пытался разжевать и проглотить его разум? Симон оторвал голову от руля и отыскал взглядом Корякскую и Авачинскую сопки. Действующие домашние вулканы, казалось, олицетворяли собой боль, зревшую где-то в лобной доле. Корякский пыхтел в январе 2009-го, а Авачинский аж в октябре 2001-го. Оба случая завершились одинаково нехорошо — вулканическим пеплом, осевшим на Петропавловске-Камчатском бархатистым грязным слоем в 2 мм. Многие тогда сошлись во мнении, что город выглядел так, словно его обработали гербицидом из рубленных мушиных крылышек. Нечто подобное происходило сейчас и с разумом Симона. Там тоже летал и клубился пепел. Господи, ну и жарище! Открыв дверцу Соляриса, Симон осознал сразу несколько вещей, и каждая из них была по-своему неприятной. Во-первых, подъехав к дому, скромному одноэтажному коттеджу в тупичке автомобилистов, он остался сидеть в машине с закрытыми окнами. — Давай, жара, поднажми. Видишь, идиот решил заживо запечься. Во-вторых, из хронологии дня выдрали клок, увесистый такой шмат. Открытый урок, который Симон должен был провести после обеда у 9 А, по какой-то причине канул в лету. Путь домой также стал добычей зверя беспамятства. Чем он вообще занимался с 12 до половины четвертого? А в-третьих, на нижней губе вздулась шишка, и не одна. Они явственно обнаруживались языком и напоминали аллергическую реакцию на укус. Симон, как ни старался, не мог припомнить, чтобы видел сегодня хоть одно насекомое. Если уж на то пошло, Камчатка не носила титула «логово всевозможных змей и пауков с диковинными узорами на спинках». Все это явно указывало на недиагностированные проблемы со здоровьем, и Симон страшно распереживался. Обнаружил, что сжимает в правой руке смартфон. Ангелина Сысоева ответила на втором длинном гудке, и Симон ощутил непреодолимое желание назвать ее ангелом. — Как ты добрался, Симон? Все в порядке? Надеюсь, ты уже дома? — Вот как! Я им важен, — заключил Симон с потерянной улыбкой. Хороший учитель всегда на хорошем счету. Ангелина Павловна, а как прошел открытый урок? Вы ведь были на нем, да? Погоди, Симон, ты что, совсем ничего не помнишь? Нет, — выдавил Симон, понимая, что учителя, забывающие такие вещи, вовсе не хорошие. Трубка вздохнула, и Симон еще больше занервничал. Симон, тебе поплохело еще до начала открытого урока. 9 А был отпущен домой, и ты тоже. Жара вгоняет в нас гвозди, знаешь ли. «А я к вам заходил?» «Нет, но я не виню тебя». «А я сразу покинул школу?» «На твое счастье, сразу». «На твое счастье, сразу», — повторил неприятный голосок, сидящий где-то в печенках. «Ты ведь догадываешься, что это значит?» «Это значит, что случилось кое-что очень и очень плохое. А очень плохое и хороший учитель никак не вяжутся между собой, верно?» Симон ощутил, как в животе и вдоль хребта растекся неприятный холод. Настоящий предвестник ледникового онемения. «Что-то случилось? Я что-то натворил, так?» Чуть ли не шепотом спросил он. «Я мало что помню, но уверен, что даже в таком беспамятном состоянии не опорочил бы звание учителя ни за что». «Не тяни на себя одеяло, Симон. Неподалеку от школы между учительницей и учащимся произошел конфликт. Так, по крайней мере, утверждают очевидцы». «Очевидцы?» В динамике повисла пауза. Ангелина Сысоева явно прикидывала, стоит ли вдаваться в подробности. «Ты ведь помнишь Арину Кулешову и Ростислава Двойникова? Тебе говорят о чем-нибудь эти имена?» «Прекрасный педагог и местный невежа», — кивнул Симон, внимательно слушая. «Прекрасный? Вот как? Тогда тебе точно будет интересно узнать, что прекрасный педагог толкнула Двойникова под колеса автобуса. Водитель пытался затормозить, но у мальчишки не было шансов. Симон, надеюсь, мне не нужно напоминать, что речь идет о несовершеннолетнем». Закон запрещал распространение любой информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, только если это не было в их же интересах. Симон, как и любой учитель, знал об этом. В переложении на простой язык это означало, что он должен держать язык за зубами, ограничиваясь такими общими словами, как «ученик», «учительница», «автобус». Он замолчал, осмысливая шокирующее известие. Перед глазами неожиданно возникла та молоденькая учительница. В сознании Симона она по какой-то причине упрямо шагала в воды сверкающего океана. «Ты в порядке, Симон? Ты меня слышишь? Постарайся выкинуть все это из головы, как минимум до понедельника. А еще лучше приложи к голове пакет со льдом или мокрое полотенце и попробуй поспать». «Лед и правда не помешал бы». «Сходи как-нибудь к океану, Симон. Говорят, там хорошо». «Там хорошо», — сонно повторил Симон. «Спасибо, ангел». Сысоева неожиданно рассмеялась, и на том разговор закончился. Симон в растерянности закрыл машину. Неужели он только что назвал завуча по научно-методической работе ангелом? Выглядело это так, будто Симон решил пофлиртовать с ней, и ей вроде как понравилось. Симон улыбнулся. «Сходить к океану?» «Да, так он и поступит. Только не сегодня. Может быть, завтра». Повеселевший он направился к парадным ступеням коттеджа. «А где же твоя реакция на чудовищный инцидент с автобусом?» — заметил печеночный голос. «Мальчонку пихнули под общественный транспорт. И сделал это другой учитель, коллега. Подумай об этом». «Ерунда. Та паршивая сука просто недостаточно хороша для работы», — мысленно отмахнулся Симон. Из коттеджа справа, еще одного аккуратного домика, построенного по каркасной технологии и обшитого бежевыми панелями, выглянула Станислава Кулагина. На ее лице возникла довольная улыбка, как бы намекая на новую прическу. Короткие локоны явно были рассчитаны на создание романтического образа, но куриная возрастная шея и морщины сводили на нет все усилия. «Симон, чудесный день, не правда ли? Прямо-таки прекрасный!» От ступени одного коттеджа до другого было никак не меньше 15 метров, но соседка умудрилась покрыть это расстояние за каких-то 10 шагов. По крайней мере, у Симона сложилось именно такое впечатление. «Добрый день, Станислава!» — — утомленно отозвался он. — А вы правы. Денек сегодня что надо. — Как поживают болтуны Фанта? — Я всегда говорю, домашние питомцы — лучшие друзья холостяка. Но они не могут приготовить ужин, правильно? Будь у меня ключ, они бы питались по часам, Симон, секунда в секунду. И кто знает, может, в таком случае нашелся бы ключик и к твоему желудку. Что скажешь, а? Игры рыбок-непосед, болтуна и фанты, золотых суматранских барбусов, помогали Симону расслабиться после рабочего дня. И они, разумеется, не голодали. «Если мне вдруг придется надолго отлучиться, ключи и дом в вашем распоряжении, Станислава. Можете даже устроить грандиозную уборку и фестиваль стирки. Буду признателен». «Ну, сколько можно, Симончик? Для тебя просто Стася». Кулагина явила одну из своих загадочных улыбок. «Вкусненькая и аппетитненькая», — сказала она и подмигнула. «Давно ли ты пробовал что-нибудь этакое?» Симону почему-то показалось, что под вкусным и аппетитным подразумевалась разглаженная на кровати дряблая старушечья кожа, говорившая «Завернись в меня, мой мальчик, ну же! Я — олицетворение уюта и всего того, на что ты можешь рассчитывать в жизни». Он кашлянул, сверля взглядом ступеньку, на которой притопывала его правая нога. «Спасибо, буду иметь в виду». — Если не возражаете, мне нужно домой. Я неважно себя чувствую. — Конечно, конечно, иди. А я пока принесу тебе лимонада. — Нет! — выкрикнул Симон, резко обернувшись. — Мне ничего не нужно. Ни сейчас, ни потом. Я устал, измотан, а в моей голове будто бомба тикает. Я просто хочу побыть один. — Но ты все равно заходи. Чуть ли не жалобно протянула соседка. — Вдруг освежиться пожелаешь? Или просто поболтать? Или... — Нет, простите. Симон торопливо взбежал по ступеням, отпер дверь и с громким стуком закрыл ее за собой. Заулыбался, едва понимая, что улыбка вышла кривой. Ангел права. В эти выходные он непременно должен прогуляться до океана. «А что нужно для хорошего дня на пляже?» — спросил он себя. «Проще простого, ребятки. Нужны напитки, легкая закуска и, конечно же, молоток, чтобы колоть орехи. Эти огромные замечательные орехи с косичками, челками и лысинами». К концу второго бокала пива Илья подумал, что все не так уж и плохо. Они пропускали по кружечке, пока их обдувал кондиционер, подвешенный в темноте высокого потолка. Главное — держать язык за зубами, и тогда все разъедутся в полной уверенности, что они не психи. Но Тимур Давыдов все-таки начал разгребать эту кучу. — Вы все видели эти следы, — в задумчивости проговорил он. — Там кровищи, как на скотобойне. И с этой скотобойни что-то выскочило, даже не прихватив шкуры и наследило. Но, Господи Боже! Как и почему? Ума не приложу. Семен Оболухов прищурился. Труп не ходил, Тимур. Это наши следы. Наши, понимаешь? Мы, как бы это помягче сказать, мы балбесы и профаны, наследившие на месте преступления. А еще у нас троих от жары шарики за бебики заехали. Он помахал рукой отражению в зеркальной витрине с бутылками. «Привет, мы тут». «Бебики?» — переспросил Илья. «Ну да. Когда ролики заканчиваются, остаются только бебики. Не знал?» Этого Илья не знал, но все равно кивнул. Мысли лезли плотным потоком, и выпивка едва справлялась с ними. «Семен, а как же парень со сверлом?» — все напирал Давыдов. «Он видел и слышал то же, что и мы. Даня, что ли? Ничего он не видел и не слышал. Ничегошеньки. Просто впечатлительным шибко оказался». «А мы?» — Илья повернул голову к майору. «Мы тоже впечатлительные». На этот раз Оболухов не нашелся с ответом. Он защелкал пальцами, привлекая внимание бармена, худощавого парня в черной жилетке, и показал на бутылку солодового виски. Илья даже не взглянул на свою порцию. Никто так и не сумел внятно растолковать, что же на самом деле произошло на Орджоникидзе. Конечно, основные события были ясны как божий день. Муж убивает жену, а потом сводит счеты с жизнью. Что этому предшествовало? Да что угодно. Возможно, повар-вахтовик Матвей Бондарев плохо воспринимал критику, супруга отведала его стряпню, отметила ее гнусное качество и поплатилась за это головой. «Не самый хреновый вариант», — подумал Илья. «Только вот он не объясняет главного, как это случилось технически, потому что технически это невозможно». Ответ прибывшего криминалиста, а прибыл он где-то через 15 минут после проникновения в квартиру, поставил внушительный крест на здравомыслие их группки. Разумеется, еще предстояло вскрытие, но для вывода на глазок хватило и поверхностного осмотра. Чета Бондаревых, если верить криминалисту, потеряла всяческий интерес к жизни немногим меньше часа назад. Это идеально согласовывалось со временем, когда Бондарев, жалуясь на жару, прошелся с ножом по подъезду, повесил белье и вернулся к себе. И это же никак не вязалось с разговором через дверь, хотя бы по той причине, что внутри квартиры на момент переговоров находились одни мертвецы. В итоге Казимир Каменев, руководивший третьим отделом полиции, отправил их по домам до выяснения обстоятельств. Илья был уверен, что бюрократическая машина уже породила весьма скверный документ — приказ о проведении служебной проверки. Основание? Что ж, основание тому было и весомое. Но ни Оболухов, ни Давыдов пока что не догадывались о нем. Их троица переоделась и встретилась в баре «Красный ролик». На самом деле бар назывался «Красный кролик», но вторая буква «К» вывески постоянно искрила, и ее вырубили. Слово «ролик» завсегдатаям тоже пришлось по вкусу, и все оставили так. Получается, и выстрела тоже не было. Тимур Давыдов глухо рыгнул в пустой бокал, взбив остатки пены, хохотнул. — А ты уверен, что в двери изначально не было дырки, а на лестнице не валялась свинцовая грузила, оброненная каким-нибудь рыболовом? Семен Оболухов пристально посмотрел на старшину, а потом перевел взгляд на Илью. — Твоя версия, участковый. Выстрел был. И поцарапанный котелок Тимура подтверждает это. Илья усмехнулся, видя, как старшина страдальчески трогает пластырь на лбу. Но стрелял не труп. — А кто? — Кто-то из нас. И Каменев, кажется, очень воодушевился этой идеей. Повисла пауза, разбавляемая мерным дыханием кондиционера. Темнота бара сгустилась. Со стороны диванчиков донесся чей-то смех. — Ладно, подыграю этому бреду, — наконец проговорил Оболухов. — Я бы не стал палить. И Тимур, кстати, тоже, если только не мечтал прикончить себя рикошетом. Парень с дрелью вообще не имел оружия. — Значит, это был ты, Илья. К тому же Бондарев откуда-то знал тебя. Что думаешь? Это показалось Илье далеким и несущественным. Куда больше его занимал вопрос, заданный трупом. Что находится у океана? — А действительно, что там находится, — задумался Илья. — Зонты? Камешки? Зловонные псы, таскающие у себя в брюхе отгадку? Что? Из ступора его вывел хлопок старшины по плечу. — Промочи горло, а то заснешь, млечный. И давай-ка делись соображениями, раз уже взялся нас пугать. Илья отодвинул полупустой бокал, чем заслужил укоризненный взгляд бармена, и сказал. — Они заберут наши пистолеты и посчитают патроны. У кого меньше, тот и проиграл. А уж потом, если захотят, возьмутся и за баллистику. Оболухов и Давыдов переглянулись и заметно повеселели, С количеством патронов у них был полный порядок, не подкопаться. — Ты узнал, что находится у океана, Ильюша? Удивленный Илья повернул голову и едва не слетел с барного стула. Справа, сутулившись, восседал Матвей Бондарев. Он тянул губами пиво Ильи и причмокивал. Его левая нога упиралась кровоточащей раной в перекладину, а правая покачивала куском синюшного мяса, имевшего форму человеческой ступни. Чудом удержавшись от вопля, Илья скосил глаза в сторону приятелей. Те как раз затеяли спор об этикетке одной из бутылок, решив отметить полные обоймы. Мертвеца или призрака они не замечали. — Ты не настоящий, — прошептал Илья. Глаза Матвея Бондарева вспыхнули серебром. — А знаешь, что настоящее? По его губам потекла кровь, когда он улыбнулся. Потом улыбка пропала, а рот разъявился в невообразимом звенящем вопле. «Океан! Океан, Ильюша! Океан настоящий!» Илья все-таки закричал. Точнее, пугливо вскрикнул и завалился на старшину. «Ты чего?» Тимур Давыдов с легким беспокойством огляделся. «Кого-то увидел?» Слова сбились во рту в непроизносимую кашу, и Илья беспомощно замычал. Между тем мертвец пропал, сгинул, раскачав здравомыслие, будто лодку на озере. Остался только бокал с красными пятнышками, там, где стекла касались окровавленные холодные губы. Семен Оболухов внимательно посмотрел на Илью. «Продолжишь в том же духе, и выстрел повесят на тебя. Я-то, разумеется, не возражаю, если обвинят кого-то другого, но тебе не кажется, что сейчас...» Именно сейчас, черт возьми, не время для таких выкрутасов. — Да брось, Илюха просто прикалывается, — вернул Давыдов. — Так ведь, Млечный? — Сегодня я просто мим и шутник. Илья слез со стула, ощущая противную дрожь в ногах. Взглянул на тонкий прямоугольник света, обозначавший входную дверь бара. — Похоже, я перегрелся и перебрал. Все. Пора домой. — Что? Вот так просто? — удивился Давыдов. — Пусть идет, — отмахнулся Оболухов. — Я тоже валю. Звон в голове такой, будто там пустыми ведрами ударили. — Господи, тушканчики мокрые. — Ага. Илья пожал им руки и первым поплелся к выходу. Хотелось напихать под кожу кубиков льда и так уснуть. Может, подобным образом он и поступит, если, конечно, в Петропавловске-Камчатском еще остался лед. Но перед тем, как уйти, он перехватил взгляд бармена и показал на свой бокал. — Я бы на твоем месте его выкинул. Бармен побледнел и, вероятно, вообразил не весь что, потому что быстренько сгреб бокал, осмотрел его и аккуратно опустил в отсек для мусора.